Алло, здравствуйте. Да. Это вас из церковного права беспокоит. Валентина Ивановна, это из церковного права, насчет квартиры. Валентина Петровна, вы нам ее завещали, да? Когда можно забрать будет? Чего, блядь? Ну вот по поводу квартиры. Когда забрать? А по поводу своего хуя звони. Какой-нибудь бляди, хочешь за собой ебаться или нет? Так у меня все стоит. Хуй тебе, а не квартира! Да подождите, вы нам запомни, блядь, время зря теряешь! Подождите, вы нам завещали ее официально. Зря что? Деньги прозваниваешь! Хуй тебе, масляный, блядь! Проверенная нотариусом. Богу помолимся. Ебанутый, блядь, тебе или в тюрьму, или в сумасшедший дом нужно, паскуда ебаная. Алло, Валентина... Алло, здравствуйте. Это... Первая статья – покушение на убийство. Подожди, подожди. Вторая – терроризм телефонный. Вы ошиблись. Третья – вымогательство квартиры. Вы ошиблись. Вот, сука, у тебя за тобой спиной, за твоей ебаной. Три статьи, сука. Так, извините, это не... Ты что, сука, полоумный, не понимаешь, что такое жертвы собственность, блядь, ебучая? Вы ее приватизировали? Да вот мои хубы я тебе продала! Алло! Да? Здравствуйте! Вот мне в риэлторском агентстве дали ваш телефон. Сказали, вы продаете квартиру недорого. Когда можно будет к вам прийти? Как же я могу продать, а ложеку принадлежит? Козел ебучий!